Глава 27. Шангри-ла. И для меня разверзлась в бездне сей иная пропасть. Рядом с нею, ад, где стражду я, мне показался раем. Джон Мильтон. Потерянный рай. Под пересечением желобов Палау, Яванского и Филиппинского. Айк спустился в древний город, ведя на веревке свою дочь. Город вырисовывался в сумеречном органическом свечении. Лабиринт развалин, расползающиеся очертания домов, слепые окна. На дне обширного каньона, у начала развалин, Айк повесил ноутбук на плечо и согнул пластиковую свечу, чтобы сломать активирующий стержень. Свеча загорелась зеленым светом. Шоуд сможет следить за его продвижением по городу даже без оптического прицела. Первые полмили никакой явной опасности не было, хотя по камням рыскали звери. Айк напряженно думал, как изменить ход событий. Шоуд сплел прочную паутину. Айку постоянно мерещился собственный затылок в оптическом прицеле. Если бы дело было только в нем, он ушел бы от пули. Или принял ее. Но Шоуд ясно сказал: первая мишень — Али. И Айк продолжал шагать через окаменевший город. Весть о вторжении людей разлетелась быстро. Фигуры, казавшиеся силуэтами на фоне слабо светящегося камня, при свете свечи мелькали, как темные тени. Свеча мешала ночному видению Айка. С самого начала проклятой экспедиции Айк растрачивал те ресурсы организма, что помогали ему существовать во тьме, хотя бы тем, что ел человеческую пищу. А теперь ему не нужно скрывать свою сущность. Из темноты раздавалось пощелкивание. Хейдлы разговаривали. Айк чувствовал их запах, резкий, смешанный с запахом охры. В него швырнули камень, но не сильно, скорее хотели напугать. Над самой головой носились крылатые. Айк старался шагать твердо. Некоторые крылатые поднимались повыше и плевали в него. По шее Айка стекала теплая слюна. Откуда-то выскочил здоровенный Хейдл и загородил ему дорогу. Коренастый, разрисованный, светящийся грязью, он поигрывал топором, демонстрируя боевые шрамы и колпачок на пенисе. При этом Хейдл вызывающе поводил языком, словно змея жалом, и свирепо таращил глаза. Айк не отреагировал, и ему дали пройти. Скользкие каменные натеки, по которым шагал Айк, стали подниматься в гору. Он приближался к холму в центре города, к месту, которое видел в бинокль. Толпа беженцев прибывала, в каналах плавали свежие трупы и нечистоты. Хейдлы, больные и голодные, лежали прямо на земле. За долгие годы плена Айк ни разу не видел такого разнообразия. У некоторых хейдлов вместо рук были плавники, у других ноги не отличались от рук. Были тут хейдлы с плоскими от перевязывания головами, с пустыми от природы глазницами. Поражало также разнообразие в одежде и росписи. Одни ходили голышом, другие — в панцирях или кольчугах. Айк шел мимо евнухов, явно гордых своим отличием, мимо воинов с волосами, украшенными бисером, и рогами, увешанными скальпами, мимо специально выведенных самок, очень маленьких и тучных. Несмотря ни на что, Айк оставался бесстрастным. Он поднимался по тропе, ведущей на вершину холма, и толпа становилась все гуще. Там и тут торчали белыми решетками ребра обглоданных трупов. В такие тяжкие времена в первую очередь поедают пленников людей. Позади шла девушка, его дочь, его пропуск хейдлам. Никто их не задерживал, они шагали и шагали. Сверху Айк видел, что спуск здесь не кончается, а только приостанавливается. И все же весь народ хейдлов собрался здесь, точно прирос. Почему-то инстинкт кочевников не влек их дальше, в глубину. Айку захотелось спуститься еще ниже, в самую бездну, в эту гору наоборот, спуститься и посмотреть, что там. Но он тут же отрезвел, вспомнил, что, скорее всего, не проживет и часа, и, конечно, не увидит никаких новых земель. Из массы натечного камня выступили новые развалины. И Айк устремился вверх. Поднимаясь, он и девушка увидели распятых солдат. Те были привязаны к разбитым столбам, но не веревками, а собственными кишками. Девушка при виде своих истязателей радостно запрыгала. Айк не стал ей мешать. Один солдат поднял безглазое лицо. Ему выломали нижнюю челюсть. В глотке судорожно дергался язык. Через минуту Айк двинулся дальше. Подъем закончился. Развалины занимали несколько акров плоской вершины холма. Хедлы сидели и лежали на бесформенных каменных грудах, а вот уцелевшая часть здания, как ни странно, пустовала. Айк в который раз поразился их умению ждать. Стена с одной стороны обвалилась. Айк и девушка начали карабкаться по камням. Воины выкрикивали угрозы и оскорбления, но никто не переступал границ разливаемого свечой света. Айку Хейдлы казались лишь мельканием зеленых теней. Они поднялись на верхний этаж дома, который Айк видел в бинокль. Крыша то ли провалилась, то ли ее снесли, и получилась высокая площадка, видимая Шоуту в его прицел. Коридор был гораздо шире, чем показалось Айку. То, что он сейчас увидел, походило на библиотеку, набитую книгами и рукописями. Айк остановился в середине комнаты. Здесь он и видел Али. Сейчас она куда-то ушла. Пол был ровный, но наклонный, словно палуба тонущего корабля. Место не хуже прочих. Тут возникало ощущение, что находишься под открытым небом. Будь у него выбор, Айк предпочел бы умереть не в какой-нибудь узкой щели или лазе. Пусть это случится на открытом месте. К тому же Шоут велел оставаться в пределах видимости. Во время своего ожидания Айк торопливо рассматривал помещение, строил планы на случай непредвиденной ситуации, готовил путь к отступлению, просчитывал разные возможности в зависимости от потенциального противника и его оружия. Руководила им привычка, а не надежда. Он увидел отломанную колонну и установил на нее на уровне глаз ноутбук. Открыл крышку. На экране возникло лицо Шоута, уменьшенный вариант волшебника страны Оз. «Чего они там ждут?» — раздался его голос. Девушка отпрянула. Внизу Хейдлы с негромкими тревожными криками убрались в темноту. «У них свои понятия», — сказал Айк. Он огляделся. У стены стояли стопки каменных табличек. Лежали горами свитки, похожие на карты, свернутые в рулоны. Рукописи, пергаменты, покрытые письменами и рисунками. Чтобы Али работалась быстрее, Хейдлы дали ей отобранные у солдат фонари. И она самоотверженно трудилась над расшифровкой праязыка. Прошло еще минут 10, и за темный груд камня появилась Али. Не дойдя до Айка 15 или 20 футов, она остановилась. По щекам у нее текли слезы. «Айк!» Она уже оплакала его, и теперь оплакивала снова. «Я думала, ты погиб. Я за тебя молилась. И еще молилась, чтобы ты, если как-то уцелеешь, не искал меня». «Наверное, последняя молитва не дошла», — сказал Айк. «Как ты тут?» Как он и разглядел с утёса, ей еще не делали татуировок, во всяком случае, на видных местах. Али у них уже 3 недели. К этому времени Хейдлы обычно выбивают пленным женщинам передние зубы и начинают проводить другие обряды посвящения. У Али не было тавра владельца, и это вселило надежду, что обмен еще может состояться. «Я все время слушала крики солдат. Они погибли?» «Не думай о них. Ты сама как?» «Со мной почти нормально обращаются. Пока ты не пришел, я даже думала, что для меня здесь найдется место». «Не говори так!» — оборвал Айк. «Значит, она уже начала поддаваться. Неудивительно. Ее влекут эти книги и здешний соблазн. Соблазн стать человеком без родины. Когда попадаешь в какое-нибудь особенное место, в Черную Африку, Париж, Катманду, словно лишаешься национальности. Становишься гражданином века». Айк знал это по себе. Среди людей-пленников всегда были рабы, ходячие мертвецы. И редко, но бывали такие, как он или Исаак, потерявшие в глубинах свои души. «Но я почти у цели. Я уже чувствую первые слова». «Их жизнь висит на волоске, вот-вот разразится буря, а она думает о древнем языке. Слово для нее — все, а она — все для Айка». «Совершенно исключено», — сказал он. «Привет, Али!» — поздоровался с экрана Шоут. «Скверная ты девчонка!» «Шоут?» — произнесла Али, уставясь на экран. «Спокойно», — предупредил Айк. «Что происходит?» «Он не виноват!» — заступился Шоут. «Просто мальчик на побегушках!» «Айк, я прошу!» — начала Али. «Что он намерен делать? Что бы вы ни затеяли, они мне обещали. Дай мне с ними поговорить. Мы с тобой...» «Обещали? Ты их держишь за благородных разбойников?» «Я могу их спасти». «Спасти? Да ты оглядись!» «У меня есть ключ!» — Али указала на свитки и книги. «Сокровища здесь, здесь тайны их прошлого, память их народа». «Они не умеют читать. Они выродились и погибают от голода». «Потому-то я им и нужна», — сказала Али. «Мы возродим их величие. Нужно время, но мы сможем, я уверена. Здесь, в этих рукописях, наследие поколений. Древний язык отличается от современного так же, как древнеегипетский от английского. Это хранилище все равно, что гигантский розетский камень. Все разгадки здесь, в одном месте. Быть может, нам удастся найти ключ к цивилизации, вымершей 20 000 лет назад». «Нам?» «Есть еще один пленник. Совпадение просто невероятное. Я его знаю. Мы вместе работаем». «Хейдлы не станут тем, чем были. Не нужны им легенды о Золотом веке». У Айка раздувались ноздри. «Чувствуешь запах? Это запах смерти и разложения. Их город — не Шангри-Ла». Примечание. Мифическая земля. Земной рай, описанный английским писателем Джеймсом Хилтоном в романе «Утраченный горизонт». «Не знаю, для чего они здесь собрались. Да и неважно. Они вымирают. Потому и похищают наших женщин и детей. Потому и тебя не убили. Ты нужна им для размножения. Мы для них — гены, не более того». «Эй, друзья!» — раздался тихий голос Шоута. «Счетчик-то тикает. Пора закругляться». Али приблизилась к экрану, не зная, что он смотрит на нее через прицел. «Что тебе нужно, Шоут?» «Во-первых, главного босса. Во-вторых, мою вещь. Начнем с первого. Соедините меня, пожалуйста». Она оглянулась на Айка. «Он хочет заключить сделку», — пояснил тот. «Думает, у него получится. Пусть попробует. Кто здесь распоряжается?» «Тот, кого я искала. И кого ты искал?» «Мы искали не одного и того же». «Одного? Он здесь. Я с ним говорила. Он тебя знает». И Али произнесла на щелкающем языке имя, данное Хейдлами своему мифическому божественному правителю. Это было запретное имя. И заложница Айка бросила на Али изумленный взгляд. «Старше, чем старый», — добавила Али по-английски. «Это его знак». Али показала на тавро на руке Айка, и он похолодел. «Сатаны». Взгляд Айка забегал среди неясных очертаний за спиной Али. «Неужели он здесь?» Неожиданно девушка вскрикнула. «Баттер!» — произнесла она на языке хейдлов. Это застигло Айка врасплох. Сердце его подскочило, он повернулся к девушке, но так чему-то принюхивалось. Через секунду Айк тоже почувствовал запах. Если не считать короткого взгляда во время осады подземной крепости, в последний раз Айк видел этого человека в тибетской пещере. Исаак, пожалуй, выглядел получше, чем тогда. Исчезла аскетическая худоба. Появились накачанные мышцы. Значит, он занял более высокое общественное положение и, соответственно, стал есть больше мяса. Кальцевые наросты на раскрашенной голове превратились в изогнутые рога. Глаза стали более выпуклыми, как у всех жителей тьмы. Передвигался Исаак с грацией мастера ушу. От перетягивающих бицепсы и серебряных браслетов до демонического взгляда и древнего самурайского меча все в нем говорило, что он рожден править здесь. Настоящий вождь. Каудильо подземного мира. «А, наш перебежчик!» — приветствовал он Айка с плотоядной улыбкой. «Да еще с дарами! Моя дочь и машина!» Девушка рванулась к нему. Айк дернул ее назад и еще раз обмотал веревкой кулак. Исаак оттопырил губу, показывая спеленные зубы, и произнес что-то на языке хейдлов. Для Айка фраза была слишком сложной. Он сжал рукоять ножа, стараясь подавить страх. Так это и есть сатана Али. Очень в его духе. Обмануть женщину, чтобы считала его царем. И обмануть чужую дочь, чтобы считала его отцом. «Али», — пробормотал Айк, — «это не он». Айк не произнес имя старшего, чем старый, даже шепотом. Он только дотронулся до своего тавра. «Нет, он». «Нет, он всего лишь человек. Пленник, вроде меня». «Но его все слушаются». «Потому что он служит повелителю. Он помощник. Фаворит». Али нахмурилась. «Тогда кто же повелитель?» Айк услышал слабый звон. Он помнил этот звук еще с крепости, позвякивание нефритовых пластинок. Воинские доспехи, возрастом 10 000 лет. Али повернулась и вгляделась в смутные тени. На Айка обрушилась страшная тяжесть. Ему показалось, что все опоры рухнули, и его повлекло в бездну. «А мы по тебе соскучились», — раздался голос из развалин. Когда из тьмы возникла знакомая фигура, рука, в которой Айк держал нож, упала. Он отпустил веревку, и его дочь метнулась в сторону. В голове была тяжесть, в сердце пустота. Он провалился в бездну. «Наконец-то», — подумал Айк, падая на колени. «Он».